светит и освещает их. А зайдет солнце, и кругом станет темно, как в могиле. Так и моя жизнь без тебя. Да-да, я этого прежде не знала, а теперь вижу. Теперь знаю. Ох, не оставляй меня. Ну как останусь я одна без тебя? Я умру. Галина, Галиночка, шептал растерянный, потрясенный, взволнованный до глубины души Мазепа. Но Галина ничего не слыхала и не сознавала. Как вешние волны вскрывшейся реки, так лились неудержимым порывом ее нежные, полные горячего чувства слова. Боже мой, боженьку! Каждая птичка, каждая полевая мышка тешится с подругами. Каждый цветочек растет рядом с другими цветиками. Тучки по небу плывут вместе и играют дружно. Только я все одна да одна. Кругом старики, ни молодого сердца, ни щирой размолвы. Она захлебнулась и, обнявши шею Мазепы руками, припала с рыданием к его груди. Был тихий и душный вечер. После томительного зноя раскаленный воздух стоял неподвижно. Даже от речки не веяло прохладой. Солнце еще не закатилось совсем, а зашло лишь за тучу, лежавшую темной каймой на олевшем крае горизонта. У самого берега речки, на высунувшемся из-под воды камне, сидел сыч с удочкой и зорко следил за движениями поплавка. Другая удочка воткнута была в кручу. Молодой гость деда, успевший за короткое время завоевать к себе во всех окружающих большие симпатии, сидел тут же, задумавшись и устремив глаза на далекий край покатости, на которой уже расстилалось море безбрежной степи. «Ага, попался!» — подсек дед удочку. «А ты не хитри, не лукавь. А здоровый какой, да жирный, как ксенц, окунец. Ой, чтоб тебя! Чуть-чуть не выскочил. Не, не уйдешь. Полезай, ковкош, и аминь!» Болтал весело сыч, налаживая червяка и отмахиваясь от мошки, что кружилась над ними легким облачком. «Фу ты, каторжная да уедливая! Ну, лезет, как жидова, да и баста! И в нос, и в глаза, и не отженешь ее! Забыл смоляную сетку взять!» «Эге, пане Иване!» Не выдержал, рассмеялся он весело, заметив, что Мазепа порывисто встал с места и замахал энергично руками. «Ха! И удочку бросил! Ага! Тварь-то это любит, нежную кожу, да молодую кровь! Ох, как любит!» «Да, одолевать стало сразу», — ответил Мазепа. «Тут вверху хоть не так душно». «А, в очарете парит. Это перед дождем. И мошка разыгралась. И вон солнце село за стену. А я было на завтра за Женьки назначил. Да, придется, верно, пообождать. Ну что же, дал бы Господь дождик. А то доняла спека. Гречка подгорать стала. И оттава. А по дождику пошла бы свежая паша. Славно тут у вас, деду, и просторно, и вольно, и тепло, — заговорил как бы про себя Мазепа. Век бы, кажись, не расстался с такими людьми, штырыми да хорошими. Глаза у него искрились счастьем, но в сердце начинала самовольно гнездиться тревога. «Спасибо тебе, Иване, на добром слове. А все мы тебя полюбили как родного. Все,